В любом из флигелей, в кухне, везде можно посадить хоть роту наблюдателей, и ты ни за что их снаружи не заметишь. Но делать нечего, придется. Мимолетно прикоснувшись кончиками пальцев сквозь пиджак к Браунингу, Лямпа решительно двинулся через пыльный двор, держась с уверенностью человека, который, безусловно, имеет право тут находиться, что должно быть ясно всем окружающим. Пантелей шагал правее, лицо у него, Лямпе мельком подметил, было напряженное и застывшее. Внутренняя планировка, как и следовало ожидать, оказалась полностью лишенной архитектурных изысков. Походила то ли на конюшню, то ли на тюрьму, прямой коридор с дверями по обе стороны, последний раз подметавшийся не иначе, как во времена русско-турецкой кампании. На полу лежал толстый слой той самой серой пыли, из-за которой Шантарск и получил свое неофициальное прозвище. «Мечта Шерлока Холмса», — пришло вдруг в голову Лямпе. «Любой след отпечатается. Вот сразу видно, что из этой двери под номером 9 выходил кто-то в солдатских сапогах, уволенный вчистую, пожарный, обыватель, прикупивший на толкучке подержанную обувку, а в четвертый, наоборот, прошествовал кто-то в штиблетах. Номера были грубо намалеваны на дверях бурой масляной краской. Стояла, в общем, тишина, только слева позвякивало стекло, а справа журчал густой храп. Вот он, 16-й, в самом конце коридора, рядом с окном. В высоком деревянном переплете не хватало половины стеклянных квадратиков. Рама глухая, машинально оценил Лямпе. Снаружи, через окно в коридор, не проникнешь и изнутри не выберешься. Если есть засада, они разместились и в 16-м, и напротив. Это азбука. Нет, постой. «Ну, почему обязательно засада? Ничего еще не известно». Он был напряжен до предела, и потому, когда распахнулась дверь напротив 16-го номера, моментально бросил руку под пиджак, зацепил безымянным пальцем скобу. «Теперь извлечь пистолет можно одним рывком в секунду». Однако вместо ожидаемой засады хмурых верзил из двери появилась колоритная личность, худой субъект в запыленных штучных брюках и штиблетах на босу ногу, с растрепанной шевелюрой и грозно торчащей чеховской бороденкой. Распахнутая на груди несвежая сорочка предательски обнажала худой торс, и где-то на уровне последних нижних ребер болталось пенсне, зацепившееся черным шнурочком за правое ухо. Облегченно вздохнув, Лямпе вынул руку из-под пиджака. За спиной у него отплюнулся Пантелей. Простерший вперед руку жестом полководца из древней римской истории, встрепанный громко вопросил: «Кво вадис инфекция?» Пантелей вопросительно поднял бровь, глядя на Лямпе с явным недоумением. «Ничего интересного», — объяснил ему Лямпе. «В вольном переводе с латинского языка сие означает «куды прешь, зараза». Он покачал головой. «Так, так, так. Латинская грамматика. Ходобая. Записки Цезаря о Гальской войне с предисловием «Поспешили» или «Берите выше». Он наклонился вперед, доверительно приобнял за шею встрепанного человека, распространявшего многодневный запах сивухи. «Мы грызем гранит науки, нас грызет судьба» — строчка из популярной студенческой песни того времени. Человечек покачивался, глядя на него дикими глазами. «В лоб бы ему!» — проворчал недовольно Пантелей. Лямпе заглянул через плечо запойного в его номер. «Ну, так и есть. Постель комом на полу, носки на подоконнике, повсюду опустошенные сосуды из-под казенной, стол завален объедками. «В лоб, конечно, нетрудно», — задумчиво сказал Лямпе, все еще